Глава 22. Правда, Збышка не исполнил свои угрозы и не уехал, но зато по прошествии еще одной недели здоровье вернулось к нему вполне, и он уже не мог больше лежать. Мацка сказал, что надо им теперь поехать в Сгожелицы и поблагодарить Егенку за ее заботы. Поэтому в один прекрасный день, хорошенько выпарившись в бане, он решил ехать тотчас. С этой целью он велел достать из сундука богатое платье, чтобы заменить им обычное, которое на нем было, а потом занялся завивкой волос. Однако это было дело нелегкое и немалое, и не только вследствие пышности и густоты Збышкиных волос, которые сзади падали ему на самые лопатки, как грива. В обыкновенной жизни рыцари носили волосы в сетке, имевшей форму гриба. Такой способ имел и ту выгоду, что в походе шлем их не заставлял спутываться, но в торжественных случаях, например, к свадьбе или едучи в гости туда, где были девушки, волосы завивались локонами, которые густо смазывались яичным белком для блеска и крепости. Так хотел завиться и Збышка. Но две бабы, призванные из людской, непривычные к такой работе, никак не могли с нею справиться. Высохшие и ставшие пышными после бани волосы не хотели укладываться и торчали во все стороны, как плохо уложенная солома на крыше. Не помогли ни отнятые у фризов гребни, покрытые украшениями и сделанные из воловьего рога, ни даже скребница, за которой одна из баб сбегала на конюшню. В конце концов Збышка начал терять терпение и сердиться, как вдруг в комнату вошел Мацка в сопровождении Егенки, которая неожиданно приехала в это время. «Слава Господу Богу нашему!» — сказала девушка. «Во веки веков!» — с покрасневшим лицом отвечал Збышка. «Вот удивительно! Только что мы сами хотели ехать в Сгожелице, а тут ты!» И глаза у него засияли радостью, потому что с некоторых пор, как только он ее видел, на душе у него становилось так светло, точно он смотрел на восход солнца. А Егенка, увидев смущенных баб с гребнями в руках, скребницу, лежащую на скамье подле Збышки, и его торчащие во все стороны волосы, стала смеяться. «Вот так пугало!» — вскричала она, показывая из-под коралловых губ свои чудные белые зубы. «Тебя бы в конопле поставить, либо в вишневом саду, на страх птицам!» Но Збышка нахмурился и сказал. «Мы в Сгожелице хотели ехать, но там ты не могла бы обижать гостя, а здесь ты можешь надо мной потешаться сколько хочешь. Конечно, ты всегда рада так поступать». «Я рада так поступать?» — спросила девушка. «Боже ты мой! Да я же приехала звать вас к ужину, а смеюсь я не над тобой, а над этими бабами, потому что если бы я была на их месте, так знала бы, что надо делать. И ничего не сделала бы. А Яську кто причесывает?» «Яська тебе брат», — отвечал Збышка. «Конечно». Но тут старый и опытный Мацка решил прийти им на помощь. «В домах, — сказал он, — когда у мальчика, постриженного по-рыцарски, отрастают волосы, их ему завивает сестра, а в зрелом возрасте мужу — жена. Но есть также обычай, что когда у рыцаря ни сестры, ни жены нет, то ему прислуживают благородные девушки, даже и совсем чужие». «Правда, что существует такой обычай?» — опуская глаза, спросила Егенка. «Не только в поместьях, но и в замках, да даже и при королевском дворе», — отвечал Мацка. И он обратился к бабам. «Коли вы ничего не умеете, так уходите в людскую». «И пусть принесут мне теплой воды», — добавила девушка. Мацка вышел вместе с бабами, будто бы с той целью, чтобы посуда не была грязная, и вскоре прислал теплую воду. Когда она была поставлена на стол, молодые люди остались одни. Егенка, смочив полотенце, стала им обтирать волосы Збышки. Когда же они перестали топорщиться и упали тяжелые от воды, она взяла гребень и села на скамью возле юноши, собираясь приступить к дальнейшей работе. Так сидели они друг возле друга, оба прекрасные и влюбленные друг в друга, но сконфуженные и молчаливые. Наконец Егенка стала укладывать его золотые волосы, а он чувствовал близость ее поднятых рук и дрожал с ног до головы, сдерживая себя всей силой воли, чтобы не обнять ее и не прижать изо всех сил к груди. В тишине слышалось их учащенное дыхание. «Ты, может быть, болен?» — спросила девушка. «Что с тобой?» «Ничего», — отвечал молодой рыцарь. «Как-то странно ты дышишь». Опять настало молчание. Щеки Генки расцвели, как розы, потому что она чувствовала, что Сбышка ни на мгновение не отрывает глаз от ее лица, и чтобы замять собственное смущение, она снова спросила: «Что ты так смотришь? Это тебе мешает?» «Нет, не мешает. Я только так спрашиваю». «Егенка, что?» Сбышка набрал в грудь воздуху, вздохнул, пошевелил губами, точно собираясь приступить к долгой речи, но, видно, у него еще не хватило смелости, потому что он только повторил: «Егенка, что?» «Я бы тебе сказал, да боюсь...» «Не бойся. Я простая девушка». «Ну да. Так вот, дядя Мацка говорит, что хочет тебя сватать». «И хочет, только не для себя». И она замолчала, точно испуганная собственными словами. «Боже мой, Ягуся! А ты что скажешь на это, Ягуся?» — воскликнул Сбышка. Но внезапно глаза ее наполнились слезами, прекрасные губы дрогнули, а голос стал таким тихим, что Сбышка едва мог расслышать, как она проговорила: «Отец с аббатом хотели, а я... Ведь ты знаешь...» При этих словах радость вспыхнула в его сердце, точно внезапное пламя. Он схватил девушку на руки, поднял, как перышко, кверху и стал кричать, как сумасшедший: «Ягуся! Ягуся! Золото ты мое! Солнышко ты мое!» И так кричал он до тех пор, пока старик Мацка, думая, что случилось что-то необычайное, не вбежал в комнату. Только увидев Егенку в руках Сбышки, он удивился, что дело пошло так неожиданно быстро, и вскричал: «Во имя отца и сына! Опомнись, парень!» Сбышка подскочил к нему, поставил Егенку на пол, и оба они хотели встать на колени. Но не успели этого сделать, как уже старик схватил их в костлявое объятие и изо всех сил прижал к груди. «Слава тебе, Господи!» — сказал он. «Знал я, что дело так кончится. Все-таки рад. Да благословит вас Господь! Легче умирать будет. Девка чистая, золото. И к Богу, и к людям, ей-богу. А теперь, коли уж я дождался такой радости, будь что будет. Бог испытал, Бог и утешил. Надо ехать в Сгожелице, объявить Яське. Эх, кабы старый Зых жив был и аббат. Да я вам за них обоих сойду, потому что, правду сказать, так вас обоих люблю, что и сказать совестно». И хотя в груди его было крепкое сердце, он так взволновался, что у него даже что-то сдавило горло. Он поцеловал еще раз Сбышку, потом в обе щеки Егенку и, проговорив почти сквозь слезы: «Мед, а не девка!» — пошел на конюшню велеть оседлать лошадей. Выйдя, он с радости наскочил на росшие перед домом подсолнечники и стал, как пьяный, смотреть на их черные круги, обрамленные желтыми лепестками. «Ишь, сколько вас!» — сказал он. «Но даст Бог, градов богданицких будет еще больше». И по дороге в конюшню принялся бормотать, высчитывая: «А богданец, аббатовы земли, спыхов, мочедолы. Бог всегда знает, к чему ведет. А придет час старого Вилька, надо бы и бжозовую прикупить. Луга славные». Между тем Егенка и Сбышка тоже вышли из дома, радостные, счастливые, сияющие, как солнце. «Дядя!» — крикнул издали Сбышка. Старик обернулся к ним, раскинул руки и стал кричать, как в лесу: «Ау! Ау! Сюда! Сюда!»